Дифференцируя перечисленные объекты по регионам, получим следующую картину. Из 33 фисков в Западной Франции отмечено 2, в Средней 18, в Восточной 2, в Аламании 7, в Тюрингии 4. Из 41 пфальца в Западной Франции отмечены 14, в Средней 11, в Восточной 10, в Аламании 3, в Баварии 1, в Бургундии 1, в Саксонии 1. Из 114 поместий в Западной Франции отмечены 33, в Средней 25, в Восточной 22, в Аламании 12, в Баварии 2, в Бургундии 3, в Тюрингии 9, в Саксонии 9. Из 94 прочих объектов в Западной Франции отмечено 28, в Средней 35, в Восточной 22, в Аламании 5, в Баварии 1, в Бургундии 1, в Саксонии 1. Если же выстроить все объекты по общему списку, то окажется, что в Западной Франции их 77, в Средней 89, в Восточной 56, в Аламании 27, в Баварии 4, в Бургундии 5, в Тюрингии 13, в Саксонии 11. В совокупности все три части Франции содержат подавляющее число объектов 222. В то время как на остальные регионы, вместе взятые, приходится явно выраженное меньшинство 60. Таким образом, из общего подсчета следует, что на первом месте среди регионов, в которых расположены личные домены каролингов, оказывается Средняя Франция, прародина франкской народности. Далее идут Западная Франция, Восточная Франция и с большим отрывом Аламания, Тюрингия, Саксония, Бургундия и Бавария. Эти данные весьма убедительно подтверждают наш взгляд на этногенез франков, предложенный в книге. Остается еще один и немаловажный аспект проблемы — установить, какие из числа доминиальных объектов Карла, его вилл, городов и пфальцев, выделялись особенно, были излюбленными для их владельцев, служили наиболее частыми местами его обитания. Решить эту задачу помогает выяснение мест длительного и частого пребывания монарха, а также мест его главных собраний, генеральных сеймов, соборов, синодов, пунктов, где велись переговоры, принимались послы, заложники и так далее. Современные источники, в первую очередь анналы, позволяют это сделать, поскольку под каждым годом фиксируют места главных стоянок короля и императора. Прежде всего, попробуем выявить в хронологическом порядке пункты, где Карл проводил важнейшие христианские праздники — Рождество и Пасху. Это даст возможность выстроить следующую таблицу. Год 768-69. Рождество Ахен, Пасха Руан. Год 769-70. Рождество Дюрен, Пасха Льеж. Год 770-71. Рождество Майнц, Пасха Геристаль. Год 771-72. Рождество Оттиньи, Пасха Геристаль. Год 772-73. Рождество Геристаль, Пасха Геристаль. 773-74. Рождество Павия, Пасха Рим. 774-75. Рождество Керси, Пасха Керси. 775-776. Рождество Шлештадт, Пасха Тревизо. 776-77. Рождество Геристаль, Пасха Нимвеген. 777-78. Рождество Дузи, Пасха Шассанель. 778-79. Рождество Геристаль, Пасха Геристаль. 779-80. Рождество Вормс, Пасха Вормс. 780-81. Рождество Павия, Пасха Рим. 781-82. Рождество Керси, Пасха Керси. 782-83. Рождество Тионвиль, Пасха Тионвиль. 783-84. Рождество Геристаль, Пасха Геристаль. 784-85, Рождество Шейдер, Пасха Эренсбург.